об иконопочитании. В этой главе Кобзарь соглашается, что иконы являются наибольшим камнем преткновения в православии. В иконопочитании протестанты усматривают три греха. Первое. Нарушение запрета делать изображение. Исход 24. Идолопоклонство. Исход 25 стих. Молитву, обращенную к умершим. Спиритизм. Левит 19:31, Левит 20:27, Второзаконие 18:10-12 стихи. Защиту иконопочитания Сергей начинает с вопроса, неужели за 2000 лет лучшие умы, лучшие богословы, всматриваясь в православие, не заметили этих отступлений от Священного Писания? На наш взгляд, неверна сама постановка вопроса. Во-первых, нельзя считать, что лучшие умы, лучшие богословы были только в православии. Во-вторых, если даже принять эту точку зрения, то, как говорит чешский педагог-дидакт Ян Амос Каменский, даже великие люди в чем-то могли ошибаться. Ни один больной не решится принять лекарство с такой рекомендацией. Может быть, выживете, но, скорее всего, умрете. Притом у Бога нет этого «может быть». Запрет Бога категоричен. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь, дабы вы не сделали себе изваяний изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Второзаконие, 4 глава, 15 и 16 стихи. С другой стороны, даже если православные уверены, что иконопочитание не грех, то все равно оно должно быть оставлено, так как служит соблазном для ищущих истину. Апостол Павел поучает коринфян. «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Здесь же мы рассуждаем о гораздо большем, чем пища, о поклонении Богу. Как просто, казалось бы, можно решить вопрос иконопоклонения. Бог этого не требует, даже запрещает. Брат соблазняется. «Буду поклоняться в духе и истине». Иоанна 4:24. Но нет, православные так не делают. Они начинают выискивать оправдание своим деяниям в апокрифах, преданиях. Даже Библию пытается приспособить к своим выводам, находя в ней такие места. На крышке ковчега завета были изваяны херувимы. На завесе, отделяющей святое святых в скинии, также были вытканы херувимы. На стенах храма Соломона были изображения херувимов, пальмовых деревьев и распускающихся цветов. Конечно, были, но ведь ни одному израильтянину никогда в голову не приходила мысль, чтобы поклоняться этим изображениям и прикладывать к ним свои уста, так как запрет Бога был крайне категоричен. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Исход 25 стих. Православные не себя стараются подстроить под Библию, а напротив, Библию пытаются подстроить под предания, литургии, акафисты и другие атрибуты своего служения. Мне один настройщик фортепиано рассказывал уникальный случай из своей практики. Тенор-дилетант никак не мог взять своим голосом верхнее «ля», но ему очень хотелось подражать великим итальянским певцам. Вызвав настройщика, он спел свое фальшивое «ля», указал на рояль и тоном, не допускающим возражений, сказал: «Рояль настройте под мое «ля». Если между мной и Богом встает какой-то предмет, которому я поклоняюсь, то этот предмет становится кумиром. Не делай себе кумира, вот Божий запрет». Оправдывать иконопоклонение тем, что Моисей велел сделать изваяние медного змея, и змей был прообразом Христа, как пытается сделать Кобзарь на 29-й странице, безосновательно. Давайте вдумчиво прочитаем это место. «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Числа 21, 8 и 9 стихи. Скажите, где здесь поклонение? Его нет и не могло быть. В то же время, когда израильтяне стали поклоняться медному змею, то он уже стал идолом и подлежал истреблению. Прочтем, как это сделал царь Езекия. «Он отменил высоты, разбил статуи, разбил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. 4 Царств 18:4. Не превратились ли иконы в предмет поклонения? Не стали ли они кумиром, перед которым кадят и ставят свечи? Да, стали. Защищая иконопочитание, Кобзарь на 28-й странице помещает изображение апостола Петра, высеченное на стене одной из римских катакомб. Всем ясно, что это работа профессионального ваятеля не первых веков, как Киево-Печорскую лавру сделали доступной для многочисленных туристов и почитателей мощи монахов-затворников, так тем более катакомбы впоследствии стали местом постоянных посещений. В память о пастыре Христовом, а скорее всего с целью утвердить престол римского папы как наместника апостола Петра, и был сделан этот барельеф. Заодно отметим, что на 35-й странице Кобзарь помещает образ Иисуса Христа из римских катакомб. Если кто имеет книгу Кобзаря, о которой идет рассуждение, то посмотрите на восстановленный образ Христа с Туринской плащаницы, о ней речь пойдет позднее, и сравните с изображением на 35-й странице. Абсолютно ничего общего нет. Так каков же настоящий образ? Никто вам этого не скажет, а опять поведут вас вглубь преданий, повествующих, что якобы царь Авгарь послал художника, чтобы он нарисовал образ Христа. У художника ничего не получалось. Христос по преданию попросил у него полотенце, утерся, и на нем остался нерукотворенный образ. Но почему же столько разных образов одного лица? Да потому что картины последующих веков – это индивидуальный вымысел художников. Кто как хотел, тот так и писал. Нужно бы внять словам апостола Павла. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5:16. Когда апостол Иоанн на острове Патмос увидел прославленного Христа, то пал к ногам его, как мертвый. Откровение, 1 глава, 17 стих. Как велика разница между земным и небесным. Зачем же тщиться изобразить от начала сущего? Рождество Иисуса Христа – это праздник условный в том плане, что Христос – единородный Божий Сын. По сути, мы празднуем не Рождество, а воплощение Иисуса – Бог явился во плоти, 1 Тимофея 3:16. Если и пытается кто-то изобразить Иисуса, то это будет плоть от Марии, а не Дух Отца Небесного. А что говорить тогда об иконах Марии, ангелов и многих угодников? Если бы рисунки оставались только рисунками, то это не вызывало бы столько разногласий и трагедий в христианстве. Мы же смотрим детскую Библию, картины великих художников, фотографии, но они не являются для нас кумиром. Иконы же стали предметом поклонения, кумиром. Это грех. Как возникли иконы? Когда Константин сделал христианство государственной религией, то многие языческие храмы были отданы христианам. Все идолы были выброшены, храмы стали пустыми, и люди, которые по сути были еще язычниками, перестали посещать храмы. Им нужен был видимый Бог. Заметим, что фрагменты, отдельные части Священного Писания, написанные на дорогостоящем пергаменте, были величайшей редкостью, да и люди в большинстве своем были неграмотными. Народу трудно было понять суть истинной веры в Бога. Тогда в храмах, как символы, стали помещать отдельные изображения – голубь, виноградная лоза, пастырь с овцами. Потом, чтобы евангельские события запечатлелись ярче, на стенах храмов стали рисовать сцены из Библии. Если кого-то посещал Дух Святой, даруя спасение через покаяние, то таковые в умилении иногда целовали картины, через которые им открылся смысл Священного Писания. Дети обращенных стали возводить действия родителей в обычай. Со временем картины стали помещать в рамки. Портреты Христа, Марии, апостолов, угодников, обрамленные красивыми рамками, постепенно стали кумирами, так как почесть воздавалась уже не первообразу, а самому образу иконе. Кто-то видел в иконопоклонении опасность, кто-то поощрял. Возникло разномыслие, а потом разделение. К VIII веку отход от первохристианства выражался в следующем. Возвышение личности епископа, выделение духовенства в особое сословие, клир. Постепенный переход к крещению младенцев, вытеснение проповеди пышными церемониями, возникновение поклонения Деве Марии и угодникам Божьим, рост различия между западным и восточным христианством. В VIII веке весьма значительным событием в христианстве было иконоборчество. Оно возникло в Византийской империи. Видные деятели первых веков христианства Тертуллиан, Ориген, Климент Александрийский отмечали, что хотя у христиан были некоторые изображения, но они не являлись предметом поклонения. Лишь с IV века в христианстве появилось поклонение священным предметам. Стали поклоняться и мощам, то есть останкам христианских подвижников, которые в песчаной почве катакомб не сгнивали, а высыхали и превращались в мумии. Духовенство уверяло, что гниение не происходило по причине особой святости этих тел. В иконопочитании особенно усердствовали христиане Восточной Церкви. Арабы, воспринявшие учение Магомета и отторгнувшие от Византии Египет, Сирию, Палестину, в иконопоклонении видели прямое идолопоклонство. Иконопочитатели, вставая перед иконами на колени и целуя их, давали повод к такому обвинению. Видные мусульманские деятели, не видя никакой разницы между христианами и язычниками, стали призывать к тому, чтобы и к христианам применялись такие же жестокие законы, как к язычникам. В 717 году на византийский престол взошел император Лев III. Его армия отразила натиск арабов. Укрепив границы Византии, он занялся внутренними реформами. На 6-м году правления им был издан указ об обращении евреев в христианство. Хотя евреи подчинились этому указу, но в душе оставались приверженцами иудейской религии. Лев III понимал, что в вопросе иконопоклонения христиане впали в крайность. Это дало повод мусульманам объявить священную войну против идолопоклонства. Вняв совету некоторых епископов, говоривших ему, что иконопоклонение создает трудности в обращении иудеев и мусульман в христианство, он издал эдикт, указ, в котором повелевал иконы в храмах помещать так высоко, чтобы их нельзя было целовать. Ошибкой императора было то, что он действовал не с силой убеждения, а указами. Нужно было возродить первохристианство, где глубокие проповеди о Христе были центром всех богослужений. В ответ на возмущение иконопоклонников Лев III издал второй эдикт, приказал иконы вообще убрать из храмов. Изъятие икон совершалось в самой грубой форме. Чиновники не просвещали народ, а оскорбляли религиозные чувства верующих. Иконопоклонники нападали на солдат и офицеров, уничтожавших иконы. В Константинополе была особо чтимая икона Спасителя, называемая «Верное убежище». Когда один офицер поднялся по лестнице к иконе и начал рубить ее топором, толпа с диким воплем бросилась на него и разорвала на части. Император немедленно выслал войска. Все схваченные на месте происшествия были истреблены. Волнение распространилось по всей империи. Лев III пытался оказать давление и на римского папу. Второй эдикт должен был быть приведен в исполнение и в итальянских провинциях государства. Папа Григорий II отказался выполнять указ и послал императору необыкновенно дерзкое письмо. «Целых 10 счастливых лет ощущали мы ежегодное утешение от твоих царских писем, которые ты писал собственной рукой, красными чернилами. Они были священными залогами твоей принадлежности к ортодоксальному вероисповеданию твоих отцов. Какая достойная сожаления перемена! Как страшен соблазн! Ты обвиняешь католиков в идолопоклонстве и выдаешь своей жалобой собственное нечестие и незнание». Это незнание принуждает нас к грубости формы нашего письма и наших доказательств. Первые элементы святого послания достаточны для твоего посрамления. И когда ты войдешь в латинскую школу и захочешь объявить себя врагом нашего богопочитания, то наши простые благочестивые дети забросают голову твою своими письменными досками. «Ты нападаешь на нас, — продолжает папа, — о тиран, с грубой военной силой. Ты объявляешь безумной дерзости, я хочу послать мои приказы в Рим, я хочу порвать изображение святого Петра на куски. «Разве ты не знаешь, что папы объединяют, служат посредниками мира между Востоком и Западом? Глаза народов обращены к нашему смирению, и они почитают, как Бога на земле, апостола Петра, изображение которого ты грозишь уничтожить». Далее папа, обнаруживая свое незнание Библии, сравнивает Льва Третьего с нечестивым Озой, который, как он говорит, безбожным образом взял медного змея, поставленного Моисеем, и разбил на куски. К поразительному незнанию папа и Слова Божьего можно было бы как-то снизойти. Оза никакого отношения к медному змею не имел. Он желал поддержать ковчег, на что не имел права. Но это незнание перечеркивает Божью оценку действий благочестивого царя Иезекии, который сокрушил Нехуштана, медного змея. Божье определение было таким. «И прилепился он Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда бы он ни ходил, поступал он благоразумно». 4 Царств 18, 6 и 7 стихи. Иоанн Златоуст пишет: «От незнания Священного Писания происходит ереси и превратная жизнь. Вот почему официальная церковь так далеко отступила от первохристианства. Один, Лев III, не зная Священного Писания, хочет истину защитить грубой силой. Другой, Папа Григорий II, обнаруживая еще большее невежество, перепутав имена и действия Озы и Иезекии, искажает Божье определение. Вот к чему приводит замена живой проповеди обрядовой формой служения». В трудах Иоанна Златоуста мы находим проповеди по всем книгам Священного Писания, кроме Откровения Иоанна Богослова, об этом разговор пойдет позднее. За это Иоанн Хризостом, настоящее имя Златоуста, и назван Златоустом. Все его поучения начинаются одинаковым бесподобным эпиграфом. Слава Богу за все, аминь. Хоть и есть у Златоуста незначительные расхождения с догматикой первохристианской церкви, но его наследие вошло на все века в духовную сокровищницу всего христианства, а не только православной церкви. Делая небольшое отступление, позволю себе вспомнить высказывание священника селения Кашкадены, Молдова, готовящегося к посвящению в епископы. Он бесцеремонно вторгся в наше евангелизационное богослужение, которое мы с христианским камерным ансамблем проводили в актовом зале средней школы. Вызвав нас на диспут, прижимая Библию к груди, он апеллировал к преданиям и защищал догматы православия. Когда ему было предложено место из Священного Писания подтвердить свои высказывания, он ответил: «Я не фанатик, чтобы знать Библию наизусть». Думаю, здесь комментарии излишни. Вернемся к нашему рассуждению об иконопочитании и иконоборчестве. Одним из ревностных защитников культа икон был Иоанн Дамаскин. Его отец был первым министром дамасского халифа Абдалмелейха. Иоанн, воспитанный пленным монахом, после смерти отца занял его пост. Лев III, узнав о ревностной деятельности Иоанна в защите иконопочитания, поручил одному из своих чиновников изучить его почерк. Этим почерком было написано письмо якобы от Иоанна Дамаскина Льву III, в котором он обещал предать Византии Дамаск. Это сфабрикованное письмо Лев III отослал дамасскому халифу. Иоанн был арестован, но вскоре халиф понял, что он невиновен, и отпустил его. Такие нехристианские методы борьбы с отступлениями, конечно, только вредили утверждению истины. Думаю, что читателю будет интересно знать мнение иконопочитателя VIII века об иконах. «Я почитаю, — пишет Иоанн Дамаскин, — не вещество, а Творца вещества, который сделался для меня вещественным, чтобы посредством вещества сделать мое спасение. Иконы поставляются для неученых». Вот кому нужны были иконы. Следовательно, знающим Священное Писание они совершенно не нужны. Казалось бы, благая цель породила такое искаженное представление об иконах, которое принесло большой вред всему христианству. Как дальше развивалась борьба между иконоборцами и иконопочитателями? После Григория II римским папой стал Григорий III. Ревнуя об иконопоклонении, он стал угрожать Льву III отлучением от церкви. В 741 году почти одновременно умерли император Лев III и римский папа Григорий III. Сын Льва III Константин V, находясь на византийском престоле 34 года, продолжал вести борьбу с иконопочитателями. Он созвал в Константинополе собор всех византийских епископов. Римский папа отказался принять участие в соборе. Этот собор объявил все изображения, изготовленные в религиозных целях, языческими и иконопоклонническими. Было вынесено такое решение – ни в коем случае не помещать иконы в храмах. Храмы стали украшаться только картинами. Монах Стефан, добившись приема у императора, заявил ему, что грубые действия иконоборцев оскорбляют веру в Иисуса Христа. В доказательство он бросил на пол монету с изображением императора и стал топтать ее ногами. Император пришел в неописуемую ярость и приказал разорвать монаха на части. Иконоборческую политику продолжал сын императора Константина V Лев IV. Он пробыл на императорском троне с 755 года по 780 год. Сын Льва IV Константин VI был еще малолетним, поэтому правительницей при малолетнем наследнике престола была избрана его мать Ирина, очень жестокая женщина. Она приказала выколоть глаза родному сыну, чтобы сосредоточить всю власть в своих руках. Будучи ярой иконопоклонницей, Ирина начала борьбу с иконоборцами. В 787 году она созвала в городе Никее Вселенский собор, в котором приняли участие епископы Восточной и Западной церквей. Это был последний, 7-й Вселенский собор. Римский папа сам лично не присутствовал, но прислал послание, в котором увещал исправить незаконные дела их предшественников восстановлением иконопочитания в церквах. Вот постановление собора. Иконы, то есть изображения нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, Пречистой Матери Божьей, высокочтимых ангелов и всех святых, должны содержаться как святые воспоминания, должно их почитать и ценить, однако не воздавать им поклонение, которое приличествует одному невидимому, непостижимому Богу. Угрожая иконоборцам и всем, кто будет иметь с ними общение, отлучением от церкви, собор высоко почтил римскую церковь и папу. Вечная слава православным римлянам Иоанну Дамаскину, вечная слава Григорию в Риме. Хотя в постановлении собора содержалось упоминание о том, что не следует воздавать поклонение иконам, которое приличествует одному невидимому, непостижимому Богу, но основная масса рядовых христиан не знала этого. Иконопочитание впоследствии вылилось в прямое идолопоклонство. По православной догматике постановления 7 Вселенских соборов не подлежат критике и считаются священными, но сейчас в большинстве православных храмов России и бывшего СССР в нарушении 7 Вселенского собора невидимый и непостижимый Бог все же изображен в виде старца с седой бородой. Чтобы никто не сомневался, внизу стоит надпись «Бог Саваоф». Даже Троицу умудрились изобразить как трехликого Бога. Воздаяние вечной славы римлянам и Дамаскину, и папе Григорию, в то время еще живым и здравствующим, тоже было отступлением от евангельской истины. Получается, что авторитетом Западной Римской Церкви и папы Григория было восстановлено иконопочитание, так как предыдущий Всевизантийский собор епископов, на него римский папа отказался прибыть, осудил иконопочитание. Но ничто не вечно под солнцем. Противоречия между Римом и Константинополем будут все более обостряться и достигнут своего апогея в 1054 году, когда произойдет окончательный раскол церкви на римскую, католическую и византийскую, ортодоксальную, то есть православную. В дальнейшем повествовании они будут именоваться Западная и Восточная церкви. Римский папа и Константинопольский патриарх взаимно поотлучают друг друга и объявят еретиками. Вот к какому финалу пришла некогда единая, но отступившая от Бога государственная церковь. Мы немного вернемся к концу VIII и к началу IX веков, чтобы убедиться, до какого святотатства дошло самовозвышение римского папы, которому очень способствовали епископы и Западной, и Восточной церквей, участники VII Вселенского собора, провозгласив вечную славу Григорию. Иконоборцы стали подвергаться безжалостному гонению. Неполные статистические данные того периода свидетельствуют, что только через потопление приняли смерть около 100 тысяч иконоборцев. Вот так утверждался культ икон. Римские папы теперь не только называли себя наследниками или преемниками апостола Петра, но и посылали послания от его имени. Приведем текст письма папы Стефана II королям, в котором он просит защиты от лангобардов, напавших на Рим. «Я, Петр, апостол, свидетельствую, увещеваю и умоляю вас, всехристианнейшие короли Пипин, Карл и Карломан, со всей иерархией, епископами, аббатами, священниками и всеми монахами, а также все судьи, герцоги и графы и весь народ франков. Подобным же образом умоляют, увещевают и повелевают вам Матерь Божья, престолы и господство и все воинство небесное спасти возлюбленный Рим от гнусных лангобардов. Если вы послушаетесь, то обещаю вам, я, Петр, апостол, мое покровительство в этой и будущей жизни. Я приготовлю вам славное жилище на небесах и подарю вам вечную радость в раю. Делайте общее дело с моим народом в Риме, и я поручусь, что вы получите все, о чем бы вы ни попросили. Я заклинаю вас не допустить этот город до растерзания и страдания, чтобы не терзались и не страдали ваши души в аду с дьяволом и его зачумленными ангелами. Повинуйтесь и повинуйтесь скорей. И Господь наш Иисус Христос даст вам по моим молитвам в этой жизни долготу дней, безопасность и победу, в будущей жизни умножит над вами свои благословения среди святых своих и ангелов». Для чего мы приводим текст этого письма? Для того, чтобы показать, в каком чудовищном отступлении была тогда государственная церковь. Вот таким было воспринято христианство Русью в 988 году. Позднее Русь будет именоваться Святой Православной. Так в чем же выражалась святость? Предоставляем серьезному читателю самому поразмышлять над этим вопросом. Как смотрят на иконы современные православные и старообрядцы? По-разному. Более вдумчивые вполне понимают опасность иконопочитания. Приведу пример из своей жизни. В 1967 году, еще не приняв крещение по вере, я сделал предложение вступить в брак теперешней моей спутницы жизни. Она дала мне обещание, что летом, дело было ранней весной, мы вместе примем крещение по вере в братстве ЕХБ. Ее мать была убежденной старообрядкой. При отсутствии священника она даже исполняла роль наставницы. Еще до вступления в брак она убедила меня поехать к их священнослужителю на беседу. Как сейчас вижу этого мудрого, глубокого старца. Ему было более 80 лет. Он начал убеждать меня верить в Бога. Я сказал, что убеждать меня не нужно, так как я готовлюсь принять крещение по вере. В свою очередь я задал ему вопрос: «Достаточно ли Библии, чтобы постичь истинную веру в Бога?» «Вполне», — был его ответ. «А если есть только Новый Завет?» «И его достаточно», — сказал он. «Так для чего же все эти иконы?» — я показал на иконостас. «Если они не нужны для спасения, и во всей Библии нет ни одного намека на иконопоклонение?» — снова спросил я. Моя будущая теща напряглась, как струна, ожидая веских аргументов в защиту иконопоклонения. Но вдруг после долгой паузы этот старец, внимательно посмотрев мне в глаза, сказал: «Дорогой мой, да я им тысячу раз говорил, чтобы не впивались глазами в икону, а смотрели дальше и выше, дальше и выше». Конечно, моя будущая теща была таким ответом просто обескуражена. Забегая вперед, хочу сказать, что после долгих колебаний и сравнительного изучения Библии на русском и славянском языках, моя теща в 1973 году приняла крещение по вере в братстве Совета Церкви ЕХБ, которое в то время испытывало сильные гонения со стороны атеистической власти. В 1980 году, видя, что ее дочь остается с семью малыми детьми, старшему сыну было всего 12 лет, и ожидает восьмого, она, превозмогая боль, была больна онкологической болезнью, укараулила воронок, который увозил меня из КПЗ в тюрьму, и, передав последнюю передачу, безропотно благословила меня на путь страданий за истину Христову. Теща моего старшего брата по православному обычаю тоже была ревностной почитательницей икон. Как известно, простые верующие в православии очень слабо знают Священное Писание. Поняв, что Бог запрещает кланяться иконам, она искренне заявила: «Для меня икона как фотография. Вот сын мой служит в армии, а я гляжу на его фотографию и вспоминаю о нем. А если родной сын вернулся домой, стоит рядом и ждет материнского объятия, а мать на него и не смотрит, увлекшись фотографией? Да, поистине Иисус исполнил обетование, умолил Отца, и Он послал Духа Святого, о котором сказано: «Он с вами пребывает и вас будет». Иоанна 14:17. Только не принявшие Духа Святого будут увлекаться фотографией, а принявшие в фотографиях не нуждаются, но наслаждаются общением с Ним самим. Летом 2002 года к нам в дом молитвы пришел уже сидеющий человек. Он откровенно просил оказать ему помощь, так как ушел из монастыря в Краснодарском крае и добирается в родное селение Черкасской области. Паспорт ему не отдали, он ушел тайком. В монастыре, будучи талантливым художником, он занимался иконописью. Родная сестра, искренне уверовав в Иисуса Христа и приняв крещение по вере, передала ему Новый Завет. «Прочитав Евангелие, я понял, — рассказал наш посетитель, — что на моем искусстве живописи кто-то сильно наживается, а я умножаю грех. Православное учение от образа к первообразу совсем забыто. Притом, если бы речь шла только о Христе, то первообразу можно поклониться, а если там целая серия угодников? Им же нельзя кланяться. Но дело обстоит еще сложнее. Почитается не образ, а сама икона. У Божьей Матери, например, столько икон, что трудно все перечислить. Поклонение воздается не Марии, Матери Иисуса, а каждой из ее многочисленных икон. Икона стала прямым кумиром. Поняв это, я решил немедленно уйти из монастыря. Настоятель отказался дать мне паспорт. Мне пришлось уйти тайно». Так закончил он свой рассказ. На примере борьбы иконопочитателя и иконоборцев читатель может сделать правильный вывод. Истинный путь церкви – путь евангельский. Здесь будет уместно провести размышления вдумчивого рядового православного после прочтения Библии. Было непонятно многое. Например, читая Священное Писание, я много раз встречал категорические запрещения делать изображения для религиозного поклонения. Воздавать религиозное поклонение повелевалось только тому, кто сотворил человека, то есть Богу. Если человек должен молиться и поклоняться Богу невидимому и неизобразимому, то зачем существуют иконы? Вскоре я с ужасом заметил, что Бога тоже изобразили в виде пожилого человека с седыми волосами и бородой. Сомнений быть не могло, потому что возле изображения была надпись «Бог» или «Господь Саваоф». Подобные изображения есть почти во всех храмах. Из Священного Писания я знал, что изображение Бога – это идол. Поклоняющиеся ему или делающие подобное изображение – идолопоклонники, а место, где есть идол, называется капищем. Если же идол появляется в храме Божьем, то это называется в Священном Писании «мерзость запустения на святом месте». Матфея 24 глава 15 стих и Даниила 9 глава 27 стих. Горохов М.Г. Книга насущных вопросов о православной вере. Москва 1998 год, страница 15. Параллельно с этими рассуждениями рассмотрим аргументы, приведенные в защиту иконопочитания православным диаконом Андреем Кураевым в книге «Протестантам о православии». Москва, 1997 год. На 78-й странице он пишет: «Православное богословие иконы начинается с запрета на изображение, но лишь начинается, а не кончается. В этом православие достаточно существенно отличается от католической церкви, которая просто исключила заповедь «не делай себе кумира» из своих катехизисов. И чтобы сохранить число 10 в Моисеевых установлениях, разделила 10-ю заповедь надвое, сделав из нее две отдельные заповеди». Признавая, что в Исходе 20 главы 4 стихом и Второзаконие 4 с 15 по 18 и 23 стих, Бог категорически запрещает делать кумиры и изображения и поклоняться им, Кураев предлагает православным странный способ защиты от нападения протестантов. Он пишет: «Если к вам подойдет протестант и спросит, как вы смеете делать иконы, если в Библии это запрещено, тихим, но твердым голосом попросите его предъявить документы. Попросите раскрыть документ на той странице, где находится фотография. Уточните затем, мужчина он или женщина. И затем напомните ему текст из Второзакония 4.16 «Не делай изображений, представляющих мужчину или женщину». Итак, если понимать этот текст буквально, то протестанты сами окажутся нарушителями этого библейского установления. Утешить их можно только одним – указанием на то, что сам Господь был нарушителем ригористичности. Ригоризм – чрезмерная строгость, прямолинейность в соблюдении нравственных принципов в поведении. Он сказал, что нельзя делать изображение гада, и он же повелел излить медного змея. Числа 21, 8 и 9. Нельзя изображать животных. И вдруг Иезекииль видит небесный храм, в котором есть резные изображения херувимов с человеческими и львиными лицами. Иезекииля 41, 17 по 19. Нельзя изображать птицу. И от Бога же исходит повеление излить херувимов с крыльями, то есть в птичьем облике. Страница 100, 103. Уважаемый Андрей, простите, что не знаю отчества. В своей книге вы упоминаете, что проделали путь от студента кафедры научного атеизма МГУ до студента духовной семинарии. Страница 229. Далее вы называете коллегой по кафедре философии и религии МГУ профессора Кантерова. Страница 231. Заявка на уважительное отношение к вам, прямо скажем, колоссальная. Но логика ваша, если так можно выразиться, нелогична. Да это и не логика, а скорее софистика, которой вы прибегаете, желая во что бы то ни стало защитить иконопоклонение. Уж не думаете ли вы, что примитивный довод с предъявлением документов по апологетическому размаху достоин сравниться с творениями Тертуллиана и Оригена? Неужели он сможет смутить водимого Духом Святым истинного почитателя библейских истин? Неужели вы думаете, что протестант не поймет, что у вас хаотически перепуталось Божье с кесаревым, духовное с плотским, церковное с гражданским, экклезивное с мирским? Притом утверждать, что Господь сам был нарушителем ригористичности своей заповеди, не только бесполезно, но и опасно. Бог не для поклонения велел Моисею сделать медного змея. Все изображения отвратительны для Бога, когда они становятся кумиром, предметом поклонения идолам. Вы же отлично знаете Божий запрет – не служи им и не поклоняйся. Зачем же вы вводите в заблуждение желающих поклоняться Богу в духе и истине? Такую софистическую увертку можно было бы ожидать в былые времена от какого-нибудь лектора общества знания, читающего лекцию о религии как пережитке капитализма, но не от богослова диакона Андрея Кураева. Прочтите, пожалуйста, 4 стих 140-го псалма. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для изменения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие». И если у вас есть Божий страх, пересмотрите свои позиции. На 81-й странице Кураев оправдывает возможность изображения Христа евангельским стихом. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 1, 18. На все, что записано в Евангелии, мы скажем «да» и «аминь». Но ведь и невоплощенного Бога Саваофа православные умудрились изобразить, как уже было упомянуто, старцем с седой бородой. Если попытаться изобразить Христа, то это будет лишь плоть от плоти через Марию, а предвечного, единородного Отцу, света от света, Бога истинного от Бога истинного, никто никогда из людей не изобразит. Да этого и не нужно делать, и запрещено самим Богом. Поэтому апостол Павел пишет: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5, 15-16 стихи. Если нельзя поклоняться изображениям Христа, то поклонение иконам Девы Марии и святых угодников в Священном Писании не имеет абсолютно никакого оправдания. На 83-й странице Кураев уже примирительным тоном советует: «В качестве первого шага я предложил бы протестантам отнестись к православным как к детям. Дети нуждаются в картинках? Ну вот и православные чувствуют себя теплее, спокойнее в окружении священных картин. Если протестантам угодно, пусть они считают православных детьми, немощными в вере, привычки которых надо принимать по завету апостола Павла без споров о мнениях. Римлянам 14:1. И протестант, обличающий православную старушку в том, что она кланяется идолам, по правде не умнее того, кто вырвал бы из рук ребенка книжку с картинками. Это уже другой подход к делу, но ребенок до определенного возраста может увлекаться книжкой с картинками, а потом ему обязательно надо учиться читать, писать, считать и так далее. Если же книжки с картинками отвлекают его от усвоения необходимой науки, то не лучше ли родителям подумать о том, как от этой книжки избавиться? Первое, что мы можем предложить православным – читать Евангелие. Это чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. 1 Петра 2:2. Апостол Павел увещевает: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». 1 Коринфянам 14:20. Кроме ласкового увещания апостола Павла есть и строгое предупреждение Бога через пророка Осию: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих». Осии 4:6. Утверждение праздников иконам, именно иконам, а не первообразу Божьей Матери, перед которыми ставят свечи кадят ладан, отвешивают поклоны, целуя их, это уже не книжка с картинками, а скорее опасная бритва в руках ребенка. На 85-й странице Кураев правильно пишет, что поклонение как религиозное самопосвящение надо отличать от поклонения как физического выражения почтения. Но поклонение Корнилия Петру, очевидно, было религиозным, так как Петр не принял такого поклонения. Деяния апостолов, 10 глава, 25-26 стихи. На таком же основании ангел дважды запретил Иоанну поклониться ему. Откровение 19:10, 22:8 и 9. Физическое выражение почтения может быть, конечно, только живому человеку, физическому лицу. Но можно ли назвать поклонение в храме неживому предмету физическим выражением почтения? Конечно, нет. Поэтому поклонение иконам – это религиозное, культовое священнодействие, неугодное Богу. Первые христиане за непочтение к статуе императора, отказ возлить вино и поклониться, осуждались на смерть. На 93-й странице Кураев, желая защитить иконопочитание, доходит до наивности. Он пишет: «Нам скажут, Христос нигде не велел писать иконы. Но, во-первых, замечу, что в Евангелии нет и запрета писать изображение Спасителя. Апостольский собор в Иерусалиме, обсуждая вопрос о том, что из израильского религиозного закона должен исполнять не еврей, принявший Новый Завет, оставил в силе лишь три установления – угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Деяния апостолов, 15 глава, 28 и 29 стихи. У поэта Савченко есть интересное стихотворное выражение: «Стоит Россия на трех китах, авось небось и как-нибудь». Да разве можно фундаментальную христианскую догматику строить на авось? Раз в решении собора не было запрета на иконы, авось можно делать изображения и поклоняться им. Вот как выглядит на деле данный аргумент. Запреты, о которых знали и пресвитеры Иерусалимской церкви, и тем более апостол Павел, уже были, поэтому не было надобности их повторять, а язычников начинали просвещать с начатков учения Господня. В православии есть культ чудотворных икон. Этого не отрицает и Кураев, только он пытается представить дело так, будто это не вероучительный тезис, а обиходное выражение. Страница 96. Но откуда же это выражение вошло в обиход? Не от священников ли воспринял его простой прихожанин? Почему же тогда ни один священник не запретит своим прихожанам так выражаться? На 99-й странице Кураев, оправдывая свои же доводы, решил наконец-то выразиться без софистических зигзагов и пошел, как говорят, напропалую. Он пишет: «Да, практика – критерий истины. Чудотворение через иконы и по заступничеству святых есть факт, многократно и обильно подтвержденный во всей церковной истории». После этих заверений нам остается только сказать: «Уважаемый диакон Андрей, благодарим за откровенность. Вы себя полностью разоблачили. Если есть чудотворение через иконы, значит, есть чудотворные иконы. Почитание и поклонение самим иконам – это культ икон, это грубейшее нарушение заповедей Божьей, это создание кумира. Здесь уже забыта православная формула, оправдывающая наличие икон, от образа к первообразу. Почитается сама икона, а не та личность, которая изображена на иконе. Вот почему знающий Слово Божье и любящий истину никогда не сможет опуститься до поклонения иконам. Эти сотворенные стопроцентные кумиры заслоняют Бога, через них не достучишься до Него. Кумир уже овладел сердцем, нужно вырвать его оттуда через искреннее покаяние». Православная догматика обязывает беспрекословно, не критикуя, исполнять решения семи вселенских соборов. Поклонение самим иконам – это нарушение постановления седьмого вселенского собора, которое гласит: «Иконы должны содержаться как святое воспоминание, должно их почитать и ценить, однако не воздавать им поклонение, которое приличествует одному невидимому Богу». Для оправдания этого полного отступления от Слова Божьего Кураев употребил вроде бы сильный шокирующий поклонника истины Христовой аргумент материалистической, безбожной философии. Практика критерий истины. Если читатель не разбирается в учениях различных философских школ, то приведенная выше формула для него может быть убедительной. Но тот, кто раньше сам многие годы варился в котле с материалистическим, атеистическим соусом, непременно насторожится и постарается раскрыть опасную суть этого выражения искренним, но не посвященным философскую казуистику душам. Здесь в Андрее Кураеве, прямо скажем, проснулся сотрудник кафедры философии религии или даже студент кафедры научного атеизма. Дело в том, что в каждой философской системе есть свои общепринятые выводы. Материалисты, считая, что первичной была материя, а из нее произошел разум, с энтузиазмом воспринимают ленинскую теорию познания – от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. Таким образом, основой познания и критерием истины в этой философской системе – диалектический материализм – признается практика. Диалектика – учение о развитии, наука о наиболее общих законах развития природы, общества, мышления. Первоначальное значение термина «искусство вести спор-беседу» была позаимствована материализмом у Гегеля. Его теория познания включает в себя первое – чувство, второе – разум, третье – откровение. Взяв первые две ступени – чувство, созерцание и разум, абстрактное мышление, материалисты, не признающие Бога и Его откровения, заменили гегелевскую третью ступень практикой, назвав ее критерием истины. Но этот критерий ошибочен, так как, отрицая Бога, материалисты предоставили возможность практически проверить истинность любой гипотезы, предположения человеку, то есть дали ему право экспериментировать или применять метод моделирования. Но если вы спросите, ошибается ли человек, то позвольте вам в ответ процитировать Ленина: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Следовательно, практика в качестве критерия истины не выдерживает критики. Зачем же, уважаемый диакон Андрей, вы решили Божье измерять фальшивым материалистическим каноном? Притом вы даже сами и не проверяли всех иконных чудес, а положились на чей-то опыт. Вера в иконные чудеса, утверждающая культ поклонения иконам, не Божья, а просто человеческая вера. Зачем же вы в эти дебри хотите заманить имеющих ясную Божью библейскую веру, которая является основой спасения? На этом можно было бы закончить анализ материала об иконопочитании из книги Кураева, но хочется его поблагодарить еще за одну откровенность. На сотой странице он приводит очень ценный вывод знаменитого византолога Андрея Грабаря. С каждым десятилетием от 2 до 6 века умножается число дошедших до нас памятников раннехристианского искусства, а в письменности следов иконопоклонения практически нет. Иногда раздаются голоса иконоборческого содержания. У Климента – Страматы, Евсевия – Послание Константине, Епифания – Панари и на Эльверском соборе. Но нет текстов, объясняющих и предписывающих иконопочитание. бесподобное подтверждение того, что церковь первых веков иконопоклонение не смущало. Достойно уважения смелое обращение Кураева к православным. «Мне представляется, — пишет он на 102 странице, — что протестанты не подпадают под анафему VII Вселенского собора. Да, они не почитают изображения, и формально к ним можно отнести прещение собора. Веруя во единого Бога, в Троице воспеваемого, мы с любовью принимаем честные иконы, поступающие иначе да будет анафема». Но дело в том, что для собора это не был обрядовый спор. Аргументация тех иконоборцев была христологическая. Их теория предполагала, что человеческая природа Христа настолько растворилась в божественной его природе, что изображать Христа уже невозможно. «Чему вы кланяетесь?» – выпытывали у иконопочитателей иконоборцы. «Божеству Христову? Но оно неизобразимо, и значит, ваши картинки не достигают цели. Или вы кланяетесь его человечеству? Но тогда вы поклоняетесь чему-то, что не есть Бог. И вы, во-первых, язычники, а во-вторых, несториане, разделяющие Христа на две части». Удивительная, восхитительная логичность и духовность мышления иконоборцев VIII века. А сколько их, как уже отмечалось, было замучено иконопочитателями при жестокой императрице Ирине. Можно частично согласиться и с риторическим выражением Кураева на 106 странице. «Первым же иконописцем был сам Бог, его сын – образ ипостаси его». Евреям 1.3. «Бог же создал человека как свой образ в мире». В греческом тексте – как икону. «Ваша искренность, Андрей, очень импонирует». Уж если риторически требуется назвать Бога иконописцем, то против этого можно бы и не возражать. Но ведь этот иконописец, с большой буквы, разрешил поклоняться только сыну, потому что он Бог, явившийся во плоти. 1 Тимофея 3:16. Но не человеку, утратившему богоподобие, а иногда и дошедшему до поношения своего Творца. Позвольте напомнить повествование одного из древнегреческих мифов о том, как изваянная скульптором прекрасная статуя ожила и, указав на своего творца, сказала: «Какое ничтожество!» Если бы этот миф был реальностью, то нетрудно догадаться, что сделал бы творец со своим творением. Бог в Библии назван ревнителем, Кураев пишет, и природа может быть посредником в религиозном становлении человека, когда своей красотой и величием исторгает из его сердца молитву к Создателю. Поистине так, только нам необходимо помнить, что и природе поклоняться Бог тоже запретил. Вот его заповедь. «Дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Второзаконие 4.19. Как прекрасно вопрос отношения к природе разрешен у Августина Блаженного в исповеди. Он пишет: «Я спросил луну, ты Бог? Она ответила: нет, смотри выше. Я спросил солнце: ты Бог? Она ответила: нет, смотри выше. Я спросил звезды: вы Бог? Они ответили: нет». И вдруг все вместе хором воскликнули: «Он сотворил нас». В какой-то мере можно согласиться еще с одним риторическим выражением Кураева, что Библия тоже есть икона, страница 105, но только на том основании, если иметь в виду, что слово было Бог. Иоанна 1.1. Раздел об иконопочитании Кураев заканчивает такими словами: «Можно быть христианином и жить по Евангелию, не имея живописных изображений. Православные, молясь в лагерных бараках, где не было икон Христа, не переставали быть православными. Но с главной заповедью Евангелия, заповедью любви, трудно совместима практика обвинения других христиан в язычестве, только за то, что они иным путем выражают свое благоговение пред тем же единым Богом». Страница 107. Думаю, что это высказывание можно только утвердить словами апостола Павла: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». 1 Тимофея 1.5. Проповедник Евангелия только тогда ценен в очах Божьих, когда любит людей, любит грешников, приближаясь в своих деяниях хоть на йоту к Иисусу Христу. Эта любовь не греховно-чувственный эрос, не филантропия, переходящая порой в односторонний гуманизм, а та любовь Духа. Римлянам 15:30. Агапы, цель которой – спасение души грешника. Такую любовь может иметь только рожденный от Духа Святого и от воды, Слова Божьего, рожденный свыше. Эта любовь – главная неотъемлемая часть плода Духа Святого. Галатам 5:22-23. Такая любовь неотделима от истины. Она побуждает, хоть и со слезами, но обличить согрешающего. Апостол Петр дает такое наставление. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». 1 Петра 1:22. Поэтому, диакон Андрей, дело не в обвинении кого-то в язычестве, как вы пишете, а в послушании истине. Я бы очень желал, чтобы вы поверили, что именно такой любовью истинные благовестники Евангелия любят православных христиан. Хочу признаться, что я тоже очень люблю свой народ, простой, искренний, добрый, но обманутый атеизмом и ветрами учений, чуждых Слову Божьему. Будучи почти 9 лет лишенным свободы за проповедь Евангелия, я молился, чтобы Бог подарил возможность свободно проповедовать об Иисусе Христе нашему народу. Желание моего сердца быть со своим народом. Я осознаю, что преклоняться перед западным протестантизмом опасно, но не менее опасно уклониться в славянофильство и тем более в панславизм, который приводит к откровенному национализму, одетому в наряд патриотизма. Некоторые и поощряют православие лишь для того, чтобы возбудить патриотическое чувство в народе. Но искренний христианин далек от лицеприятия. Он любит всех людей, желая всем спасения в Иисусе Христе. Он убежденный пацифист. Вы, Андрей, вместе с Кобзарем положительно отзываетесь о Владимире Сергеевиче Соловьеве. Преклоните же ухо к его совету. Его повесть об Антихристе заставляет глубоко задуматься об истинном богопоклонении. Он повествует, что Антихристом обольщены и католики, и протестанты. Но что же происходит с православными? Антихрист признает, что для православных всего дороже в христианстве священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения, и потому он намерен учредить в Константинополе Всемирный музей христианской археологии с целью собирания, изучения и хранения всяких памятников церковной древности. Вслед за этим большинство православных иерархов, священников, монахов и мирян переходят на его сторону. Верными останутся лишь те, кто заявили, что для нас в христианстве всего дороже сам Христос. Церковь по Соловьеву – это собор, собрание верующих из всех церковных групп, верующих во Христа, им искупленных, любящих Его, исповедующих Его ценой страданий, даже до смерти мученической». Марцинковский, Соловьев и Евангелие, страница 52 по 55. По Соловьеву есть три вида христианства – храмовое, бытовое и вселенское. Храм привлекателен. Находясь в нем, человек смиряется, осознавая величие Бога, но вне храма он живет той же мирской греховной жизнью. В бытовом христианстве заветы Христовы приняты к исполнению. Они вписаны в быт, ими люди стараются руководствоваться во всех поступках. Вселенское христианство – это желание христиан приблизить пришествие Иисуса Христа, чтобы Царствие Божие было и на земле, как на небе. Но оно придет только после исполнения слов Христа. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». Матфея 24:14. Вернемся к книге Кобзаря. На 31 странице он восторженно отзывается о Туринской плащанице. Со своей стороны мы можем только сказать, что споры о ней до сих пор не утихли. Может быть, на ней изображен распятый Христос, а может быть и нет. Для нас же достаточно свидетельств евангелистов и, как уже было отмечено, строить догматику на «может быть» и «авось» мы не намерены. Как видите, глава об иконопочитании заняла много страниц, потому что в этом вопросе раскрывается одно из основных противоречий между православием и протестантизмом.